Личное мнение. Что я думаю о нарциссах? Знаешь, многие психологи склонны считать, что родился нарцисс нормальным. Просто в детстве пережил некую травму, и это сделало его чудовищем. И тут я присоединюсь ко второй половине психологов, которые считают, что нарцисс с самого момента рождения такой, какой есть. Специфика моей работы и общения с женщинами доказали мне, что у малого количества нарциссов в детстве были действительно тяжелые травмы и потрясения. Да что там говорить, давай по-честному. Разве у тебя не было травм? Неужели ты выросла такой? Рассказ о травме нарцисса, по моему мнению, всего лишь еще один способ манипуляции. Тебе должно стать его жаль. У всех травмы, но его боль, конечно, исключительная. Впрочем, как и все у него. Только исключительное. Но сам нарцисс никогда не испытывает ни жалости, ни сочувствия, ни желания оправдать чьи-то ошибки. Именно это подтверждает, что он в очередной раз манипулирует. Второй момент. Все нарциссы действуют по очень схожим схемам, и у них одни и те же или похожие признаки. Так что в моих глазах это даже не заболевание, а некий генетический сбой. Представь, в мир пришел человек без капли эмпатии. Ему никого и ничего не жаль. Нет никаких табу. Он не способен сопереживать и сочувствовать. Мир для него — компьютерная игра, где он главный герой, а остальные — декорация. Статисты, призванные развлекать его, тешить его эго, помогать в исполнении миссий. И больше ничего. Эти существа не способны любить и не нуждаются в любви. Любовь — рудимент. Ты думаешь, нарцисс не способен понять твою боль и метание? Ошибаешься. Он все понимает. Осознает реакцию, которую вызывает. Но ему плевать. Ему весело. Он это делает осознанно, а не случайно. И именно это выбивает женщин из колеи больше всего. Они воображают, что он испытывает эмоции. Злится, ревнует, чего-то от них хочет или на что-то обижен. Но нет. Он равнодушен. Неважно, мил он с тобой, дарит ли подарки, проявляет ли заботу в фазе медового месяца. Он ничего не испытывает на самом деле. Настоящее лицо нарцисса ты видишь только в фазе ледяного душа. А женщинам так хочется верить, что наоборот. Что он на самом деле хороший, как в медовый месяц, а ледяной душ — это реакция на ее ошибки. Именно это и есть цель манипулятора. Когда женщины растерянно спрашивают меня, «А вдруг я все испортила? Он же был таким хорошим изначально. Вдруг мое поведение оттолкнуло?» Мне их жаль. Самое тяжелое — осознать, что к тебе равнодушны, что симпатии или любви — не было изначально. Мои пациентки рассуждают как психически здоровые люди, которые ищут причину для следствия. Но здоровому человеку никогда не понять и не осознать логику психа. Вот в чем беда. Мы всегда пытаемся оценить действия человека, исходя из того, как устроен мир и как бы поступал нормальный. Но мир нарцисса устроен иначе, и он точно ненормален. И еще меня часто спрашивают, зачем он так себя ведет? Неужели просто так? Нет, не просто так. Это весело. Такие игры подпитывают его эго, его чувство исключительности. Он — бог, остальные — ничто. Ощущение абсолютной власти над живым существом слаще сахара. Иногда он даже удивляется, что одни и те же приманки — всегда срабатывают с разными женщинами. Поэтому предпочитает тех, кто сопротивляется подольше, кто трепыхается, так сказать. Таких ломать лучше ничего нет. Рискуя вызвать недовольство коллег, скажу, что думаю. Для меня нарциссы не люди. Точнее, даже не люди. Мне их не жаль. Я не считаю их одушевленными, потому что не вижу в них души. Это просто лишний человек, который питается страхом, болью, зависимостью своих жертв. В разных культурах существ без души называли по-разному. но никогда они не считались чем-то хорошим и всегда приносили зло.